Прошло еще 10 дней. Скибочка дал Бажене согласие подобрать человек 5 из роты, которые готовы пойти за ним в огонь и в воду. Условились, что каждый из 5 будет знать только его, Скибочку. Друг друга они знать не будут. Это был успех, большой успех. Адам Труско переживал большой подъем душевных сил. «Ты обогнала меня. Ну ничего, я рад за тебя. Только по-прежнему будь осторожна. Главное, остерегайся людей, которые сами навязываются в друзья. Как ведет себя поручик?» Бажена вздохнула. «Пристает по-прежнему». «Вот его надо опасаться», — предупредил Адам. «Если он липнет к тебе как к девушке, это дело житейское. А если...» «Хотя нет, я не думаю. Просто армейский ловелас». С поручиком Ярдой Кулычем Бажена познакомилась не по своей инициативе. Это случилось на второй день после ее поступления в клуб. Были танцы. Бажена из-за стойки наблюдала за танцующими. В нескольких шагах от буфета стоял молодой офицер. Опершись на колонну, заломив фуражку на затылок, он пристально смотрел на девушку. Бажена встретилась с ним взглядом и, ощутив чувство брезгливости, отвела глаза. Через какую-нибудь минуту поручик подошел к стойке. Развязно поклонившись, он назвался Ярдой Кулычем, коснулся рукой руки Бажены и пригласил ее на танец. Бажена отстранилась, сказала, что не танцует и здесь находится на службе. Кулыч скорчил недовольную гримасу и отошел. Это был очень светлый блондин с лицом женственным, но неприятным, и нахальными на выкате глазами. За весь вечер он больше ни разу к Бажене не подошел. Она успокоилась было, но преждевременно. На другой день Ярда Кулыч снова появился у буфетной стойки и, заглядывая в глаза Бажене, заявил: «Вы знаете, я покорен. Ваша улыбка не дала мне уснуть всю ночь». «Я не привыкла к подобным любезностям», — попыталась охладить его Бажена. Но Кулыч был настойчив. «Проявите милосердие, я невыносимо страдаю». Тогда Бажена попробовала отделаться от него шутками, но и это не помогло. Кулыч сам начал шутить, не смущаясь грубоватостью чисто армейских острот. Бажена не знала, как ей выйти из неловкого положения. Кулыч оказался малым вполне определенного пошиба. Наткнувшись на сопротивление девушки, он почувствовал, что его вера в собственную неотразимость поколеблена. А этого нельзя было терпеть. Необходимо было добиться расположения девушки, чтобы восстановить свою мужскую честь. Вечером Бажена спросила у дяди, знает ли он поручика Кулыча. Ян Блажек ответил: «Прохвост. А в чем дело?» Бажена рассказала. Разговор происходил за ужином. Блажек нахмурился, отставил от себя подстаканник и забарабанил пальцами по столу. «Да, совсем неладно получается», — ворчливо проговорил он. «Я ведь с самого начала был против этой затеи с твоей работой в буфете. Работать среди солдат — не женское дело». «Теперь поздно говорить об этом, дядя. Лучше расскажите мне поподробнее о поручике». По материалам Бюро по охране правительства Блажек знал многих офицеров правительственных войск. Знал он и Ярду Кулыча. Кулыч был родом из Чехии, сын крупного землевладельца. Получил значительное наследство, но растранжирил его в столицах Европы. Учился в Дрездене. Здесь, в Праге, ему удалось сохранить доходный дом отца. Мод, картежник, авантюрист. Имеет много друзей среди немецких офицеров и чиновников протектората. В военной карьере до мюнхенских дней ему протежировал начальник информационного отдела штаба чехословацкой армии генерал Бартик. Кто такой Бартик? Тоже негодяй. Ближайший сподвижник реакционных лидеров, таких как генерал Махник, бывший министр внутренних дел Черны, жандарм Благо и прочие. Были у Кулыча друзья и почище. Он якшался с чиновником итальянского консульства в Драге Маттеучи, который известен чешской политической полиции как матерый фашист и шпион с дипломатическим паспортом. Вот кто такой Ярда Кулыч. «Что же вы мне посоветуете?» — спросила Бажена. «Хм, что посоветую?» Блажек был в явном затруднении. Легко сказать, посоветовать. Что можно придумать? Ведь этот негодяй Кулыч не отстанет, он будет добиваться своего. Вот разве что припугнуть его? «Ты скажи Кулычу, что живешь у дяди, а дядя у тебя серьезный мужчина, сердитый и шуток не любит. Да и работает дядя в бюро по охране правительства. Вот так. Может, это немного охладит его любовный пыл. А там посмотрим. Бажена так и сделала. Когда Коуч стал навязываться в провожатые, она высказала ему все, что ей советовал Блажек. «Вот как! Да это же редчайший случай! Вы золотая девушка, через вас можно карьеру сделать!» Бажена ответила ему в тон. «Но можно и потерять то, что вы уже имеете!» Поручик смешался. «Да?» — встревоженно спросил он. «Да, вполне вероятно». За ужином Блажек спросил Бажену. «Ну что, помог мой совет?» «Кажется, да. При расставании он дал мне понять, что не собирался меня компрометировать, а рассчитывал только на дружбу». «Вот это другое дело. Дружбу принимай». «Я ему так и сказала. Он выслушал это почтительно». «Ну ладно, иди отдыхай. Завтра надо довести до сведения отца, что люди, которыми он интересовался, освобождены из тюрьмы». «О ком ты говоришь?» «О Гавличике и Сливе». Карла Гавличика выпустили из тюремного замка во второй половине дня. Он шел по людным улицам Праги, жадно вдыхая горячий, немного пыльный воздух города, хмурясь от яркого солнца. Ему не верилось, что он сейчас на свободе. «Свободен, и это правда?» — спрашивал он себя. И, глядя на зелень скверов, на голубое пражское небо, отвечал. «Правда, правда». «Какой сейчас месяц?» «Август. Последний летний месяц, но тепло, как в начале лета. Арестовали его в конце мая. Июнь, июль, август. 2 месяца с лишним он был отрезан от мира. 2 месяца он видел только конвоиров, надзирателей, следователей. Один раз на очной ставке столкнулся со Сденеком Сливой. Трус, подлый трус. Но только его трусость на этот раз и спасла их обоих. На допросах и на очной ставке Сденек, боясь Карла, твердил одно и то же, как по заученному. Состав был перегружен, они заранее протестовали, он не хотел катастрофы. Но был еще один человек, с которым Карл безотлучно жил все это время. Его сокамерник, коммунист Прокоп. Этот товарищ никогда больше не увидит солнца. Он никогда не пройдет по улицам родной Праги. Такого счастья ему не знать. Он погребен заживо, дни его сочтены. Чего только не делали с ним гестаповцы. У него переломаны все ребра, отбиты почки, выбиты зубы. Первые дни Прокоп говорил, как все нормальные люди, чисто и внятно. А теперь его речь трудно понять. Он стал заикаться. Бедный Прокоп. Он потерял все. Тюрьма невозвратимо разрушила здоровье, превратила его в живой труп. Только мозг его еще жив. Мысль. Вот все, что у него осталось. И чего не могли отнять кровожадные гестаповцы.